Мир Божий всем нам. Евангелие от Луки, 10 глава. Читаю с 17 текста. 10 глава, 17 текст и ниже. 70 учеников вернулись с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот даю вам власть наступать на змею, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Братья и сестры, далеко не все люди когда-либо видели то, о чем здесь написано. Проявление сверхъестественных сил, чтобы были видимы людьми, так, как видел Господь. Стало быть, надо было и Господу, и Иисусу Христу радоваться вместе с учениками тому успеху, который они имели, будучи посланы им, и придя, сказали ему, что бесы повинуются нам, когда мы им приказываем именем Твоим. Это победа, которая требует участия и Господа Иисуса Христа, и совместно радоваться этой победе. Но Господь Иисус Христос тут же их предупреждает и говорит: «Несмотря на успех, который вы имели, я видел сатану, который с неба, как молния, на землю спал». И заметьте, после того, когда была одержана победа учениками в народе, сам дьявол с неба, как молния, на землю метнулся. И вы думаете, почему? Просто посмотреть или же явиться кому-то? Нет, Христос видел и предупредил учеников, что дьявол неравнодушен к тому, что было сделано ими. Это могло опечалить учеников. Это могло навести на мысли: а что же теперь будет? Что с нами теперь будет? Мы пошли по Твоему слову, делали то, другое и третье, а теперь сам дьявол пришел на землю, притом очень быстро, как молния. Этот самый дьявол, который тебя искушал, и силу его искушения ты знаешь. А кто такие мы, чтобы мы могли противостоять ему и победить его так, как ты его победил в пустыне после крещения? Да, если бы только было написано и не больше, это, возможно, ставило бы перед проблемой сегодня и нас. Но дальше Господь сразу же говорит ученикам: «Я даю вам власть наступать на всю вражью силу, а вам ничего не повредит. Вы будете наступать, вы будете продолжать наступать на вражью силу. Если вы там изгоняли их из людей, то сейчас вы на них будете наступать». И тут же говорит: «Вам ничего не повредит». И здесь опять Христос удивляет учеников. Говорит: но не этому вы радуйтесь. Не радуйтесь тому, что бесы вам повиновались. Не радуйтесь тому, что вы будете наступать на них. Не радуйтесь тому, что вам ничего не повредит. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Вот где ваша радость. Как видно, это превыше всего. И об этом говорит Христос. Имена ваши записаны на небесах. Богом вписаны. Вы там, если сказать нашим языком, прописаны на небе. Живете еще здесь на земле, но вас там знают. Ваши имена там записаны. И это больше того, что вы делали здесь на земле именем Иисуса Христа. Это дороже для вас. Если бы вы все это делали, но имена ваши не были бы записаны в небесах, то какой толк из этого? Основная победа для каждого из нас и основная цель, живя здесь на земле, это получить от Бога свидетельство. Свидетельство от Духа Святого, от Духу нашему, что мы дети Божии и что имена наши на небесах записаны. Этим мы будем жить вечно. Будучи на небе, нас ждут, знают нас поименно, придем домой, где будем вечно. Там не будет дьявола, там не будет бесов, там не будет борьбы. Там все будет на своем месте. И если хотите, можете почитать Откровение и многие другие места, где об этом написано, что ожидает любящих Господа в небе. Итак, Господь говорит нам, пока вы на земле, живите той верой, что ваши имена написаны на небе. Цените это превыше всего, превыше ваших поражений и превыше ваших побед над грехом и над дьяволом, над всеми искушениями, над обольстителем и над всеми формами обольщения. Цените небо. Цените положение. Положение дал нам Господь. И это положение выше положения ангелов. Бог не называет ангелов своими детьми. Они служебные духи. Но нас называет детьми. В силу того, что мы рождены им и являемся его детьми. Это рождение здесь на земле, но рождение от Бога и рождение от Духа замечено на небе, отмечено на небе, вписано на небе. Оказывается, это самая большая победа, самое большое достижение для человека, живущего на земле. Это то, чем должны люди, живущие на земле, радоваться. Ценить, благодарить Бога постоянно. Когда-то сказал такой пример Иисус Христос об одном человеке, который искал что-то ценное, весьма ценное искал. И вот он нашел, что где-то там поле, и на этом поле ценность. Он продал все, что имел, чтобы купить поле, но его интересовало не сколько поле, но скрытая ценность на поле. Я помню, когда-то прочел один такой исторический факт, момент такой. Один человек в Америке был очень бедным овцеводом. У него было несколько отар овец, и он перебивался кое-как, и его дети тоже. Но по наследству ему досталось большое поле, но это поле не было хорошим. Оно было хорошим только для скота, а там вот скот пасся на нем и не больше. И вот пришло время, когда этот человек в один день стал миллиардером. Он узнал, после того, когда пробурили там несколько скважин, что там черное золото, и его очень много. А это его поле. И теперь все, что будет оттуда течь, его карман. Да, это поверхностный взгляд на Царство Небесное людьми. И когда они смотрят поверхностно, и мы, христиане, тоже, то мы видим узкую тропинку, неширокую дорогу, тернистую, каменистую, не без проблем, не без слез. Но там ценность. Она ведет на небо, в жизнь вечную. И мы имеем силу проходить, невзирая на то, что дьявол, как молния, на землю не сошел и строит всякие преткровения, всякие умыслы каждый день против каждого из нас вымышляет, чтобы где-то как-то, если не может ложью, не может лестью, то силой противостоять. Но заметьте, братья и сестры, когда дьявол вам противостоит силой, через людей или через обстоятельства, но вы ощущаете, что он противостоит вам силой, это последнее, что у него есть. Против этого легче устоять, потому что это более видимое, более понятно для нас. Когда же он искушает, прельщает и так дальше, когда с умыслом хитро работает против нас, вот там, где мы должны бодрствовать и где мы должны разбираться. И где всегда должны видеть ценности. Ценности, которые предлагает он, преимущества, которые предлагает он, а он всегда покупает чем-то как-то. Смотрите, в пустыне он хотел купить Сына Божьего, притом очень дешево. Начал с дешевого. Камень, да? Хочешь кушать? Из камня сделай себе хлеб и кушай. Ты же это можешь. Мою волю только выполни и ешь хлеб. Мало, больше. Поклонись мне, и весь мир отдам тебе. Он во мгновение ока все это показал. Все тебе отдам. Только поклонись мне, больше ничего не надо. Торгуется, покупает. Но за этим Голгофа стояла, Гефсимания, Голгофа, силовые моменты, где дьявол противостоял всеми своими легионами против Сына Божьего. Победа в Гефсимании – это победа на Голгофе. Итак, у каждого из нас есть определенный путь, который мы проходим здесь на земле. И Господь заинтересован, чтобы мы прошли, разобрались, поняли и победили. Господь в этом заинтересован. Вы знаете, эта борьба и эти победы иногда для нас слезы, а для Господа радость. Он радуется, когда смотрит, что мы побеждаем, что мы разбираемся в обольщениях всяких, которые обрушивает на нас бесы. Господь радуется. Радуется просветленным нашим разумом, просветленным нашим духом, пониманием четкого, то есть четкое понимание духовного мира, понимаем голоса, избираем тут же правильное и лучшее. За голосами обольстителя никто из нас не идет, понимая, идут за пастырем, идут за Господом. Кому-то кажется, что это очень легко. Вы знаете, пока человек научится распознавать практически духовный мир, разбираться в том, что обрушивается на него каждый день, это не так просто. Это сколько ошибок мы делаем, сколько терпим, пока, просчитываясь, не усвоим очень хорошо дух нашего Господа, природу Его Духа и природу Духа Обольстителя, природу дьявола, лжеца. Приходит такое время, что верующие даже не по голосам определяют, но по присутствию. Присутствует Дух, и верующие понимают, что пришел Обольститель. Он еще не начал свою атаку. Он еще ничего не предложил. Он еще не торгуется. Он еще не успел вам отвесить цену. Может быть, очень высокую, а может быть, очень низкую. Скажет, ты? Да кто ты такой? Или скажет, такой, как ты, редкость в истории. Да, он что-то предложит, будет торговаться. Но прежде, нежели он это сделает, вы поймете, кто присутствует, и уже противостанете ему, и он убежит от вас, потому что вы это сделаете именем Господа Иисуса Христа по вере. Да, для Господа понимание связано с победами, непонимание с поражением. Когда мы все время ценим, что имена наши записаны в книге жизни на небесах, то тогда все, что бы нам ни предложили, все будет прахом. Мы никогда от главного не откажемся. И главное, никто у нас никак не сможет забрать. Павел говорит, ни теснота, ни холод, ни голод, ни то, ни другое перечисляет. Нет того, чем бы мог бы дьявол смутить христианина и лишить его того, что ему принадлежит по праву вечности. Если бы кому-нибудь из нас сегодня дьявол предложил весь мир, и вы глянули на небо, и не увидели бы, но знали бы, что имена ваши там написаны. Зная, что имена ваши написаны, не видя неба, не видя тех прелестей, но видя то, что показывает дьявол, то вы видите, а то не видите. Торг неровный вроде бы, да? А бы и Бог показал, что там на небе, да? И дьявол показал. Вот тогда мы были бы более герои, да? А Бог не показывает то, что в небе. Павел говорит, что мы как через тусклое гадательное стекло, что-то, но знаем, что есть, верим, что мы там записаны, верим, что мы жители неба. Это самая большая ценность для нас. Тогда, смотря на невидимое и смотря на видимое, делаем правильный вывод. Мы избираем то, что не видим, и отвергаем то, что видим. И это наше преимущество. И когда мы делаем такой выбор, Господь Иисус Христос радуется нами. Имена ваши записаны. Этому радуйтесь, Он говорит. Это ценность. И мы верой держимся за эту ценность и радуемся, в скорбях радуемся. Да, смешанные чувства. Скорби и в скорбях радоваться. Как это можно? Плакать и радоваться, да? Кто мог бы отличить, смотря издали, слезы радости от слез печали, горечи и так дальше? Кто бы мог бы отделить из людей, разобраться в этих слезах? Человек плачет, потому что потерпел. От того, кто спал с неба, тот причинил ему какой-то вред, и он терпением спасает душу свою. Так написано, терпением вашим спасайте души ваши. Терпя, радуется. Радуется, что он терпит, как победитель, не терпит, как пораженный. И радуется тому, что он имеет, то, что Бог ему предложил, и он это принял верой. Стоит бороться, стоит не давать дьяволу места. Когда люди дают ему место, хотя бы рядом с собой, он будет противостоять им, он будет их работу усложнять, останавливать, он будет многое портить. Но если человек смотрит вперед чистым просветленным взглядом, Бог с ним, и Бог его благословляет в работе, в борьбе. Он не терпит вреда, даже если он рядом, но не имеет права, потому что не дано место. Самая плохая позиция для людей, живущих на земле, когда они дают место лжи дьявола в своем разуме, в своем духе, дают место дьяволу. Его лжи, его коварству, обольщению дают место. Это самое плохое. Когда он людям противостоит непосредственно, находясь в них, это самое худшее противостояние. Тогда человек не терпит когда-то поражение, когда-то победу. Тогда вся его жизнь сплошное поражение. Потому что он полностью зависим от него, и он полностью управляет человеком. Влияет на его дух, душу и тело. Христос об этом говорит, что если вы это знаете, если вы знаете умыслы его против вас, и теперь, если бы эти умыслы были однотипные, и он приходил бы со временем с одной и той же ложью, с одной и той же стратегией, то это было бы проще. Раз не узнал, потерпел поражение, зато на второй раз, если бы он подошел бы таким же путем, мы уже знаем, и мы победим. Но дело в том, что он каждый раз приходит с новыми изобретениями против нас, с новой ложью, и сеет в людях. Бог говорит, не давайте ему место в себе. Не позволяйте ему сеять вас. Вы хозяева положения, не он. Вы можете дать, вы можете не дать место. И это уже ваша победа. Если вы не дали место, это уже ваша победа. Но если дали место, вы будете бороться долго, пока придете к победе. Пока отымете в него это место. Этим текстом Христос говорит так, не закрывайте глаза ваши никогда, пусть они будут всегда устремлены к небу, всегда вы должны видеть то, что вы имеете на небе, то, что вы имеете в Боге, то, что имена ваши там на небе, пред Богом, они известны Богу, и имена других людей известны Богу. Но эти имена известны как грешников, которые не будут иметь участия в небе вместе с Богом. А ваши имена там записаны, потому что вы победили. Апостол Иоанн говорит об этом, видя эту картину, и говорит, «Я вижу верующих, и вижу, как Бог на них смотрит, и что Бог о них говорит». И там идет речь об этом же клеветнике, об этом же дьяволе, да? О нем же идет речь. Но Иоанн говорит, я слышу голос Бога. Бог показывает на этих людей и говорит, что эти люди, живя на земле, победили дьявола, лжеца, кровью Агнца и словом свидетельства уст своих. Они его победили. Не он их, а они победили. Это записано в небе. Победа над грехом, победа над смертью, победа над дьяволом. Это записано все в небе. Все это Бог видит и знает. Благослови нас, Господь, смотреть не только на жизнь, которую мы проживаем сегодня, вчера, позавчера, на все наши проблемы, и видеть себя через проблемы, которые окружают нас. Когда мы видим этими очками, да, видим только проблемы, то мы очень бедные, мы очень жалкие. Но когда мы смотрим вверх, мы проблем не видим. Мы видим имена наши записаны у Бога в книге жизни. И эта радость превыше всего, потому что это ценность больше всего. Так живите, говорит Господь. Этим радуйтесь. Радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. Радуйтесь об этом. Благослови нас, Господь, тоже радоваться тем, что на самом деле имена ваши записаны на небесах. Проверьте себя, братья и сестры. Вы держите это верой? Или вы только меня слышите и думаете, Бог знает, написаны или не написаны. Было бы неплохо, чтобы были написаны, да? Проверьте себя. И если Дух Святой свидетельствует вам, что вы дети Божии, вчера, позавчера, если Господь свидетельствует о том, что вы Его дети, рожденные всегда записаны, благословляйте Господа, хвалите Господа, благодарите Господа, потому что в Нем наша победа. Все проблемы земли, которые мы встречаем, в Иисусе Христе победа. Благослови нас, Господь, жить этой победой. Аминь.